и медленно грела сырую остывшую землю. Редкие птицы взлетали над пустырями и сейчас же садились над своей пищей, осыпавшимися пропавшими зернами. Начался затяжной прямой уклон. Дванов закрыл пар и поехал по инерции с растущей скоростью. Чистый путь виден далеко, до самого перехода уклона в подъем в степной впадине. Дванов успокоился и слез с сиденья, чтобы посмотреть, как работают его помощники, и поговорить с ними. Минут через пять он вернулся к окну и выглянул. Далеко завиднелся семафор. Вероятно, это и будет разгуляй. За семафором он разглядел дым паровоза. Но не удивился, разгуляй был в советских руках. Про это известно было еще в Новохоперске. Там стоял какой-то штаб и держалось правильное сообщение с большой узловой станцией Лиски. Паровозный дым на разгуляя обратился в облако, и Дванов увидел трубу паровоза и его переднюю часть. «Вероятно, он прибыл с Лисок», — подумал Александр. Но паровоз ехал к семафору, на Новохоперский эшелон. Сейчас он остановится. Заходит за стрелку, следил Дванов за тем паровозом. Но быстрая отсечка пара из трубы показывала работу машины. Паровоз с хорошей скоростью шел навстречу. Дванов высунулся весь из окна и зорко следил. Паровоз прошел семафор. Он вел тяжелый товарный или воинский состав по однопутной дороге в лоб паровозу Дванова. Сейчас Дванов шел под уклон, тот паровоз тоже под уклон. И встретиться должны были в степной впадине, на разломе профиля дороги. Александр догадался, что это дело гадкое, и натянул рукоять двойной сирены. Красноармейцы заметили встречный поезд и начали волноваться от испуга. — Сейчас замедлю ход, а вы тогда прыгайте, — сказал им Дванов. Все равно они были бесполезны. Вестенгаус не действовал. Это Александр знал еще вчера при старом машинисте. Оставался обратный ход, контрпар. Встречный поезд тоже обнаружил Новохоперский эшелон и давал беспрерывный тревожный гудок. Дванов зацепил колечко свистка за вентиль, чтобы не прекращать тревожного сигнала, и начал переводить реверсивную муфту на задний ход. Руки его охладели, и он еле осилил тугой червячный вал. Затем Дванов открыл весь пар и прислонился к котлу от вянущего утомления. Он не видел, когда спрыгнули красноармейцы, но обрадовался, что их больше нет. Эшелон медленно пополз назад. Паровоз его взял с пробуксовкой, ударив водой в трубу. Дванов хотел уйти с паровоза, но потом вспомнил, что порвал крышки у цилиндров от слишком резкого открытия контрпара. Цилиндры парили, сальники были пробиты, но крышки уцелели. Встречный паровоз приближался очень ходко. Синий дым стлался от трения тормозных колодок из-под его колес, но вес поезда был слишком велик, чтобы один паровоз смог задавить его скорость. Машинист резко и торопливо давал по три свистка, прося у бригады ручных тормозов. Дванов понимал и смотрел на все как посторонний. Его медленное размышление помогло ему в тот час. Он испугался уйти со своего паровоза, потому что его бы застрелил политком или исключили бы потом из партии. Кроме того, Захар Палыч, тем более отец Дванова, никогда не оставили бы горячий, целый паровоз погибать без машиниста, и это тоже помнил Александр. Дванов схватился за подоконник, чтобы выдержать удар, и в последний раз выглянул на противника. С того поезда сыпались, как попало, люди —